Глава восьмая. Трентон остановился возле дома и выключил зажигание. В прошлый раз, когда мы ехали в его интрепиде, сзади сидела Оливия, а я злилась из-за того, что меня заманили в Chicken Joe's. Теперь же идея провести вечер в компании Трентона и Оливии казалась блаженством. «Ты готова?» — спросил Трентон и ободряюще подмигнул мне. «А ты?» «Я ко всему готов». «Верю», — сказала я, потянув за дверную ручку. Дверца машины со скрипом отворилась, а чтобы закрыть ее, мне пришлось пару раз толкнуть железяку бедром. «Извини», — сказал Трентон, засовывая ладони в карманы джинсов. Он подставил локоть, и я взялась за его руку. Все мои братья и родители стояли возле открытой двери и наблюдали, как мы с Трентоном идем к дому. «Это мне скоро придется извиняться». «За что?» «Кто, черт побери, этот козел?» — сказал отец. Я вздохнула. «Это Трент Мэддокс. Трент — это мой отец Феликс». «Мистер Кэмлин», — презрительно усмехнулся отец. Трентон протянул руку. Отец ответил на рукопожатие, пытаясь смутить моего спутника взглядом. Тот вовсе не казался испуганным, но я все равно внутренне сжалась. «А это моя мама, Сьюзан». «Рад знакомству», — сказал Трентон, слегка пожав ей руку. Мама устало улыбнулась, потом привлекла меня к себе и поцеловала в щеку. «Пришло время проведать свою мамочку». «Прости», — сказала я, хотя мы обе знали, что мои извинения не искренние. Мы все вместе прошли в столовую, а мама исчезла на кухне. Она вернулась с тарелкой и приборами для Трентона и опять удалилась. На этот раз она принесла миску картофеля-пюре, которую опустила на подставку для горячего рядом с прочими блюдами. «Но хватит уже», — сказал отец. «Садитесь есть». У Трентона дернулся один глаз. «Мама, все такое аппетитное», — сказал Кларк. Мама улыбнулась и нагнулась к столу. «Угощайтесь». «Что за чертовы формальности?» — прорычал отец. «Я подыхаю с голоду». Передавая друг другу разные блюда, мы наполнили свои тарелки. Я поковыряла вилкой в еде в ожидании первого выпада, который положит начало войне. Мама заметно нервничала, видимо, что-то знала. «Что это за чертовщина у тебя на пальцах?» — спросил меня отец. «Ну?» — я подняла руки, пытаясь что-нибудь по-быстрому соврать. «Мы баловались гелевой ручкой», — сказал Трентон. «А эта черная фигня повсюду то же самое?» — спросил отец. «Чернила? Да», — ответила я, перекатывая еду по тарелке. Мама всегда готовила очень вкусно, но отец мог запросто испортить мне аппетит. «Передай соль», — сказал отец Коби и рявкнул на него, когда тот отозвался не сразу. «Твою мать, Сьюзан! У тебя всегда недосоленная еда! Сколько раз тебе можно повторять?» «Пап, ты можешь добавить себе соли», — проговорил Кларк. «Тогда для остальных не будет пересолено». «Пересолено? Это, черт тебя дери, мой дом! Моя жена! Она готовит для меня! Так как мне нравится, а не вам!» «Не заводись, милый», — сказала мама. Отец ударил кулаком по столу. «Я не завожусь! Но я не потерплю, чтобы кто-то приходил в мой дом и указывал, как моя жена должна готовить мне пищу». «Заткнись, Кларк!» — прорычал Колин. Кларк засунул в рот еду и стал жевать. Он все эти годы играл роль миротворца и не собирался сдаваться. Из всех моих братьев с ним было проще всего общаться, как и любить его. Он развозил товары компании «Кока-кола» в магазины города и всегда отставал от графика, потому что сотрудницы забалтывали его. В глазах Кларка читалась доброта, унаследованная от матери. Отец кивнул и глянул на Трентона. «Кэмми знает тебя со школы или по работе?» «И то, и другое», — ответил Трентон. «Трент из Икинса», — сказала я. «Родился и вырос там», — сказал Трентон. Отец на мгновение задумался, потом прищурил глаза. «Мэддокс, так ты парнишка Джима?» «Да», — ответил Трентон. «Я обожала твою маму», — сказала моя мама. «Замечательная была женщина». «Спасибо», — — с улыбкой ответил Трентон. «Какого хрена, Сьюзан? Ты ее даже не знала!» — упрекнул отец. «Почему все покойники превращаются в чертовых святых?» «Она почти такой и была», — сказал Трентон. Отец недоверчиво глянул на Трентона, не оценив его слов. «Тебе откуда знать? Разве ты не был ребенком, когда она умерла?» «Папа!» — крикнула я. «Ты что, повысила на меня голос в моем же доме?» «Мне следовало бы встать из-за стола и заткнуть этот нахальный рот!» «Феликс, прошу тебя!» — взмолилась мама. «Я ее помню», — сказал Трентон. Он проявлял небывалый самоконтроль, но в его голосе сквозило напряжение. «Миссис Кэмлин верно говорит». «Значит, ты работаешь вместе с ней в Реде?» — спросил Чейз, своим тоном показывая превосходство. Не знаю, что за выражение появилось на моем лице, но Чейз дерзко вздернул подбородок. Трентон не ответил. Очевидно, Чейз загонял нас в ловушку, и я знала, зачем. «Тогда что у вас за совместная работа?» — не унимался Чейз. «Прекрати!» — сквозь зубы прорычала я. «Что это значит?» — спросил отец. «У нее только одна работа в баре, ты же знаешь». Все промолчали. Тогда отец посмотрел на Трентона. «Ты работаешь в Реде?» «Нет». «Значит, часто там бываешь?» «Да». Отец кивнул. Я с облегчением вздохнула, радуясь, что Трентон не говорил лишнего. «Разве ты не сказала, что пошла на вторую работу?» — спросил Чейз. Я вдавила ладони в поверхность стола. «Зачем? Зачем тебе это?» Коби уловил, что происходит, и поднялся. «Я тут вспомнил, мне нужно позвонить». «А ну, сядь!» — прикрикнул на него отец. «Нельзя вот так вставать из-за стола! Да что с тобой, черт тебя дери!» «Это правда?» — присущим ей тихим голосом проговорила мама. «Всего лишь временная работа в Skin Deep Tattoo. Ничего серьезного», — сказала я. «Что?» — рявкнул отец. «Ты не можешь оплатить свои счета? Сама говорила, что работа барменом приносит тебе месячный заработок за одни выходные». «Так и есть». «Значит, ты тратишь больше, чем получаешь? Что я говорил тебе об ответственности? Твою мать, Камилла! Сколько раз я предупреждал тебя не брать кредитную карточку?» Он промокнул рот салфеткой и бросил ее на стол. «Я недостаточно лупил тебя по заднице, когда ты была маленькой. Иначе ты бы хоть иногда прислушивалась ко мне. Черт тебя дери!» Трентон уставился в тарелку. Дыхание его участилось, и он слегка подался вперед. Я прикоснулась рукой к его колену. «У меня нет кредиток», — сказала я. «Тогда зачем, черт возьми, тебе понадобилась вторая работа, если ты еще учишься? Это бред какой-то. А я знаю, что, девочка, ты не глупая. Моя дочь не может быть дурой. В чем же тогда причина?» — прокричал он так, будто я стояла на противоположной стороне улицы. Мама глянула на Коби, который по-прежнему стоял. Потом и все остальные посмотрели на него. В глазах отца вдруг появилось понимание происходящего. Он поднялся и стукнул рукой по столу. «Ты опять подсел на эту гадость, да?» — сказал он, тряся кулаком в воздухе. «Что?» — пискляво ответил Коби. «Нет, пап, да как можно? Ты снова сидишь на этой дряни, а сестра оплачивает твои счета? Ты что, свихнулся?» — сказал отец. Его лицо покраснело, а между бровями пролегла глубокая морщина, так что кожа вокруг даже побелела. «Что я тебе говорил? Что будет, если ты хотя бы приблизишься к этой хрени? Думал, я пошутил?» «С чего бы?» — дрожащим голосом проговорил Коби. «У тебя же нет чувства юмора». Отец обежал вокруг стола и набросился на Коби, а мама с братьями стали их разнимать. Нас окружили крики, красные лица, взмахи руками, но мы с Трентоном остались на своих местах. На его лице я не заметила осуждения или потрясения. Сама же я униженно сползла по стулу. Никаких слов не хватило бы, чтобы предупредить его о еженедельном цирке в семействе Кэмлин. «Он ничего не принимает», — сказала я. Все повернулись ко мне. «Что ты сказала?» — тяжело дыша, проговорил отец. «Я выплачиваю Коби долг. Он как-то внес за меня залог». Коби свел брови вместе. «Камилла!» Отец сделал шаг по направлению ко мне. «И ты не могла сказать об этом раньше? Позволила брату взять на себя вину за твою безответственность?» Он сделал еще один шаг. Трентон всем телом развернулся лицом к отцу, закрывая меня собой. «Думаю, вам лучше сесть, сэр», — сказал он. Лицо отца исказилось от ярости, и Коби с Кларком схватили его с двух сторон. «Ты только что сказал мне сесть в моем собственном доме? Черт тебя дери!» — прокричал он, повышая голос на последних словах. Наконец надрывным голосом закричала мама. «Довольно! Мы же не стая диких животных! У нас гость! Все сели за стол!» «Видишь, что ты наделала?» — сказал мне отец. «Ты огорчила маму!» «Феликс, сядь!» — крикнула мама, указывая отцу на деревянный стул. Отец сел. «Извините нас», — дрожащим голосом сказала мама Трентону и взволнованно вернулась на свое место. Она промокнула глаза полотенцем и аккуратно положила его себе на колени. «Мне очень неловко», — проговорила она. «Могу представить, каково сейчас Камилле». «У меня тоже довольно шумная семья, миссис Кэмлин», — сказал Трентон. Он постепенно расслабил впившиеся в мое колено пальцы. Только сейчас я заметила, что взяла Трента за руку и крепко стиснула его ладонь. Он ответил тем же. Из-за такой поддержки с его стороны меня накрыла волна эмоций, и я сглотнула подкатившие к горлу слезы. Но это чувство быстро испарилось, когда я услышала скрежет вилки по тарелке отца. «Камилла, и когда ты собиралась рассказать нам, что сидишь на шее у своего брата?» Я посмотрела на отца, и меня внезапно охватила злость. Далее последуют упреки, я знала это, но рядом с Трентоном я ощутила небывалую уверенность, чего никогда не было в присутствии отца. «Когда решила бы, что ты ведешь себя как взрослый человек?» Отец открыл рот от удивления, как и мама. «Камилла!» — воскликнула мама. Отец уперся кулаком в стол и встал. «Не напрягай связки», — сказала я. «Мы уходим». Я встала, Трентон тоже поднялся. Мы вместе направились к двери. «Камилла Рене! А ну быстро вернись за стол!» — крикнул отец. Я потянула дверь на себя. Внизу были щепки и вмятины там, где отец постоянно пинал ее во время своих многочисленных приступов ярости. Я затормозила прежде, чем толкнуть входную дверь, но не оглянулась. «Камилла! Предупреждаю тебя в последний раз!» — сказал отец. Я толкнула дверь и спокойной походкой направилась к Интрепиду, стараясь не сорваться на бег. Трентон открыл дверцу со стороны пассажира, я забралась внутрь, а он обогнул машину. Затем торопливо вставил ключ в зажигание. «Спасибо», — сказала я, когда он тронулся с места. «За что? Я и пальцем не пошевелил», — проговорил Трентон, очевидно расстраиваясь по этому поводу. «За то, что сдержал обещание и что увел меня оттуда до того, как отец набросился на меня». «Пришлось поторопиться. Если бы он нас догнал и накричал на тебя, или стал бы угрожать, я нарушил бы обещание». «Мы впустую потратили полвечера», — сказала я, глядя в окно. «Зачем Чейз затронул эту тему? Какой смысл развязывать ссору?» Я вздохнула. Чейз всегда ревновал родителей к Коби. Они относились к нему так, будто он не мог совершить ничего плохого. Чейзу нравится заострять внимание семьи на пристрастии Коби. «Так зачем ты поехала туда, если знала, что так будет?» Я посмотрела в окно. Кому-то надо было взять вину на себя. Несколько секунд Трентон молчал. «Кажется, Коби неплохо подходит для этой роли», — проворчал наконец он. «Знаю, это покажется странным, но пускай хотя бы один из нас считает их хорошими родителями. Если все мы возненавидим наше детство, то все станет более реальным, что ли?» Трентон дотянулся до моей руки. «Это вовсе не странно. Как-то я попросил Томаса рассказать мне все, что он помнил о маме. У меня сохранилось лишь несколько смутных, но драгоценных воспоминаний о ней. Его воспоминания не были столь расплывчатыми, поэтому она стала для меня более реальной. Я убрала руку из-под его ладони и поднесла пальцы к губам. «Мне так неловко, что ты все видел, однако я тебе благодарна. Я бы ни за что не осмелилась так говорить с отцом без тебя. Если понадоблюсь тебе снова, только позвони». Он пару раз щелкнул пальцами, потом громко и проникновенно запел отвратительным голосом припев «I'll be there» группы Jackson 5. «Слишком высокая нота для тебя», — сдерживая смех, сказала я. Он не остановился. Я закрыла лицо руками и расхохоталась. Трентон запел еще громче, тогда я заткнула уши, качая головой из стороны в сторону и выражая неодобрение. «Посмотри за плечи!» — пискнул он. «Сразу за два?» — хихикая спросила я. «Наверное, да», — пожал он плечами. «Майки так и поет». Трентон подъехал к моему дому и остановился возле Смурфика. «Поедешь куда-нибудь сегодня?» — спросила я. Он повернулся ко мне и виновато нахмурился. «Нет, мне нужно откладывать деньги. Скоро буду присматривать себе жилье». «А отец не огорчится, что лишится твоей поддержки в оплате дома?» «Я могу переехать и сейчас, но коплю, чтобы помогать и ему. У него не такая уж большая пенсия». «Ты собираешься платить и за его дом после того, как переедешь?» Трентон перехватил руль ладонями. «Ага, он многое для нас сделал». Трентон оказался совсем не таким, каким я его считала. «Еще раз спасибо. Я перед тобой в долгу». Трентон улыбнулся уголком губ. «Позволишь мне как-нибудь приготовить тебе ужин?» «Чтобы вернуть тебе долг, мне придется готовить ужин тебе». «Ты вернешь мне долг, если позволишь похозяйничать на твоей кухне». Я на минуту задумалась. «Хорошо, только если ты дашь мне список необходимых продуктов и позволишь купить их». «Договорились». Я выбралась из машины и захлопнула дверцу. Свет фар очертил на входной двери мой силуэт. Я вставила ключ в замочную скважину и повернула ручку. Затем помахала Трентону. Он сдал назад, но вдруг вернулся на прежнее парковочное место, выпрыгнул из машины и подбежал ко мне. «Что ты делаешь?» — спросила я. «Разве это не...» — кивнул он на машину, которая быстро приближалась к нам. «Коби», — с трудом сглатывая слюну, сказала я. «Тебе лучше уехать». «Я никуда не поеду». Принадлежавший Коби Камара цвета «Электрик» остановился позади моего джипа и интрепида Трентона. Брат выскочил из машины и с силой захлопнул дверцу. Я не знала, стоит ли мне завести его домой, чтобы соседи ничего не услышали, или же остаться снаружи, чтобы он ничего не разгромил в моей квартире. Трентон принял оборонительную позу, готовясь остановить Коби. Брат тяжелым шагом направлялся ко мне. На его лице застыло суровое выражение, глаза опухли и покраснели. И вдруг он схватил меня и прижал к себе так крепко, что я с трудом могла вздохнуть. «Прости меня, Кэми!» — всхлипывая, произнес он. «Я такой подонок!» Трентон смотрел на нас с удивлением, что, впрочем, чувствовала и я. После небольшой паузы я ответила на объятие Коби и похлопала по его спине ладонью. «Коби, все хорошо. Хорошо, мы как-нибудь со всем справимся». «Я все выбросил, клянусь тебе, больше к ним не притронусь и верну тебе деньги». «Хорошо, все хорошо», — сказала я. Мы раскачивались взад-вперед и со стороны, наверное, смотрелись очень нелепо. «Отец все еще бесится, я больше не смог этого слушать». Мы отстранились друг от друга. «Зайди на минутку. Скоро буду собираться на работу, но ты можешь побыть у меня, пока я не уйду». Коби кивнул. Трентон сунул руки в карманы. «Мне остаться?» Я покачала головой. «Нет, он просто расстроился. Но спасибо, что пришел защитить меня». Трентон кивнул, глянул на Коби, потом подался вперед и непринужденно поцеловал меня в щеку, будто это в порядке вещей. После он ушел. Я на секунду задержалась на пороге. Там, где он поцеловал меня, кожу все еще слегка покалывало. «А что с тем парнем из Калифорнии?» — шмыгнув носом, сказал Коби. «Он все еще в Калифорнии», — сказала я, закрывая дверь и прислоняясь к ней спиной. «Тогда что за история с Трентом Мэддоксом?» «Он всего лишь друг», — Коби повел бровью. «Ты еще никогда не приводила парней на семейный ужин. И я не целуюсь с друзьями, без обид». «Он поцеловал меня в щеку», — сказала я, садясь рядом с братом на диван. «Мне кажется, нам стоит поговорить о более серьезных вещах. Так ведь?» «Возможно», — удрученно проговорил Коби. «Ты уже записался на анонимную программу?» «Я сам завяжу с этим раз и навсегда». «В прошлый раз это не сработало». «Кэмми, мне нужно оплачивать счета», — Коби нахмурился. «Если домой начнут названивать коллекторы, отец обо всем узнает». Я похлопала брата по колену. «Оставь это мне. Лучше позаботься о своем здоровье». Взгляд Коби рассредоточился. «Кэмми, почему ты так добра ко мне? Я же неудачник». Его лицо исказилось, а на глаза вновь навернулись слезы. «Я знаю, что это не так. Депрессия была одним из побочных эффектов анаболических стероидов, поэтому Коби нуждался в поддержке, чтобы бросить их употребление. Я посидела с ним на диване, пока он не успокоился, потом собралась на работу». Брат включил телевизор и затих. Наверное, он был рад оказаться подальше от постоянной войны, что бурлила в родительском доме. Если отец не кричал на маму, тогда он кричал на кого-нибудь из сыновей, или же они кричали друг на друга. Еще одна причина, по которой я торопилась смыться оттуда. Жизнь там и так могла привести к депрессии. Коби еще не созрел для переезда, поэтому, в отличие от нас, и застрял в родительском доме. Переодевшись и освежив макияж, я взяла сумочку и ключи и потянула за дверную ручку. «Останешься здесь?» — спросила я. «Ага», — сказал Коби, — «если не помешаю». «Главное, не делай ничего такого, чтобы вынудило меня отказать тебе в гостеприимстве в следующий раз». «Я задержусь ненадолго. Наверное, до тех пор, пока отец не ляжет спать». «Хорошо. Позвони мне завтра». «Кэмми?» «Да?» — спросила я, затормозив и заглянув обратно в дом. «Я тебя люблю». «И я тебя люблю», — улыбнулась я. «Все будет хорошо, обещаю». Он кивнул, а я побежала к Смурфику, молясь, чтобы тот завелся. Бог услышал мои молитвы. Всю дорогу до работы я переживала о ситуации с Коби, о Ти-Джее и Тренте, и пыталась морально подготовиться к тяжелому субботнему вечеру. Рейган уже суетилась у восточного бара, наводя там порядок. «Приветик, дорогая», — сказала подруга. Ее улыбка тут же исчезла, как только она увидела мое лицо. «Ого-го! Ходила сегодня на родительский ужин? Как ты догадалась? Что случилось? Трент ходил со мной, поэтому все прошло не так ужасно, как могло бы. Чейз узнал, что я устроилась на вторую работу. И этот отморозок рассказал твоим родителям, зачем именно, да?» «Почти что». «От него всегда одни неприятности», — Рейган вздохнула. «Ты провела весь день с Коуди?» На щеках Рейган выступил румянец. «Нет, мы вроде как взяли паузу». «Что?» «Шш, паузу. Мне нужно кое о чем подумать». «Тогда где ты была весь день?» «Заезжала в Сиктау на пару часиков перед работой». «Сиктау?» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, в чем дело. Я молча посмотрела на подругу и покачала головой. «Неужели он позвонил тебе?» Рейган скорчила рожицу. «Я не собираюсь обсуждать это здесь. И так все довольно неловко. Здесь Коуди, так что давай сперва доберемся до дома». Я снова покачала головой. «Ну ты и дуреха. Брэзил увидел, как ты счастлива с Коуди, поэтому и позвонил. Теперь ты хочешь все разрушить, а ведь Брэзил не изменится». К нам приблизился Коуди. Выглядел он обиженным. «Вам что-нибудь нужно, девчонки?» — спросил он. Рейган покачала головой, и я тоже. Коуди, наверное, понял, что я что-то знаю. Его плечи осунулись. Он лишь кивнул и ушел прочь. «Черт побери, Кэмми!» — «Я же сказала, не здесь!» — прошипела Рейган. «Извини», — сказала я, проводя инвентаризацию в своем ящике. «Скажи я что-нибудь еще, она бы только сильнее рассердилась». Поэтому я оставила свои мысли при себе. Посетители хлынули в бар раньше обычного, но я была рада отвлечься. Коуди провел все время, работая на входе, так что я до самого закрытия почти не видела его. Он стоял в темном углу возле западной стены и наблюдал за Рейган. Диджей включил их с Коуди песню, поэтому я взбесилась, увидев у бара Брезила, который облокотился на стойку и улыбался Рейган, а та улыбалась ему в ответ. Не может быть, чтобы подруга так равнодушно вела себя с Коуди. Я обошла ее, неся кружку пива, притворилась, что споткнулась, и разлила все пиво на стойку бара и Брезила. Он отпрыгнул и поднял руки. Но оказалось слишком поздно. Его коричневая клетчатая рубашка и джинсы промокли. «Кэмми!» — взвизгнула Рейган. «Слышишь, что за песня играет?» — сказала я ей на ухо. «Коуди работает на входе, и ты ведь понимаешь, он знает, что здесь Брезил. Рэй, не будь такой бездушной стервой!» «Это я-то бездушная стерва! Давай не будем говорить о том, что вытворяешь ты!» От удивления я разинула рот. Конечно, я могла ожидать от нее удара ниже пояса, но чтобы она упрекала меня насчет Трентона? Нет. «Я ничего не вытворяю. Мы просто друзья!» «Да, давай прикроемся благородным названием, чтобы ты могла спать спокойно. Кэмми, все вокруг видят, что ты делаешь. Просто мы и сами не святоши, чтобы ругать тебя за это». Рейган открыла бутылку пива и взяла за нее деньги. Затем подошла к кассовому аппарату и яростно забарабанила по клавишам, будто они ей чем-то не угодили. «Может, я бы и почувствовала себя виноватой, если бы не посмотрела в сторону Коуди и увидела его хоть на секунду не таким несчастным». Рейган подошла ко мне и встала рядом, глядя через весь зал на Коуди. «Я не слышала, что за песня играет. Ты хоть понимаешь, что Брезил стоял от тебя на расстоянии поцелуя? И это у всех на виду, а не прошло и дня, как ты отшила Коуди. Ты права. Я скажу ему держаться от меня подальше». Она дотянулась до рупора и просигналила последний заказ. Коуди сунул руки в карманы и направился к входу. «Наверное, до машины меня сегодня провожает Коуди», — сказала я. «Так будет лучше», — ответила Рейган. Мы убрали за собой бар и приготовили все к следующему вечеру. Где-то через час после закрытия мы, наконец, набросили верхнюю одежду. Рейган перекинула сумочку через плечо и кивнула Груберу. «Проводишь меня?» Тот замешкался, и тут рядом возник Коуди. «Я сам провожу тебя». «Коуди», — проговорила Рейган. Он пожал плечами и усмехнулся. «Мне нельзя проводить тебя до машины? Рэй, это же моя работа!» «Меня может проводить Грубер. Так ведь, Груби?» «Я, запинаясь, ответил парень. «Да ладно тебе, Рейган. Позволь, я провожу тебя. Пожалуйста!» Плечи Рейган поникли. Подруга тяжело вздохнула. «Кэмми, увидимся дома». Я помахала ей рукой и пошла к машине, отставая от ребят на несколько шагов. Мы с Грубером слышали, как всю дорогу до машины Коуди умолял Рейган вернуться к нему. При виде этого мое сердце сжалось. Грубер постоял рядом со мной возле джипа, пока Рейган не села в свой автомобиль. Она двинулась следом за мной, а когда мы заехали на стоянку, я оглянулась и увидела, что подруга рыдает. Я открыла дверцу ее машины. «Идем, посмотрим ужастики и съедим мороженое». Рейган подняла на меня красные опухшие глаза. «Ты когда-нибудь любила сразу двух парней?» — спросила она. Я промолчала и протянула ей руку. «Если когда-нибудь такое случится, прибей меня, хорошо?»